Глава 4. Алексей лежал на диване и старался ни о чем не думать. Но так ни у кого не получается. Даже когда человек стоит у пилорамы, он не стоит, а работает, хотя работает пила. А человек только следит за процессом, но он все равно думает о чем-то. Например, сколько дней осталось до конца срока. Если постоянно считать дни и часы, то можно и вовсе свихнуться, что с некоторыми и происходит. Но невозможно жить и ни о чем не думать. Снегирев поднялся с дивана и подошел к полке, на которой лежали инструменты. Ключи, отвертки, молоток, старый, но целый ремень ГРМ и книга. Та была вся в пыли. Снегирев взял ее, встряхнул, потом дунул, после чего еще и протер рукавом. Александр Блок, «Избранная». Книга была со штампом библиотеки школы, в которой он когда-то учился. Но он не брал ее, да и стихов этих не знал. Открыл книгу. В соседнем доме окна желты. По вечерам скрипят задумчивые болты. Подходят люди к воротам, и глухо заперты ворота. А на стене недвижный кто-то, черный кто-то. Людей считает в тишине. Алексей дочитал стихотворение и положил книгу обратно, рядом с ремнем ГРМ. То, что написал Блок, ему не понравилось. Почему-то вдруг вспомнилась промзона в колонии, пилорама, и он, вкалывающий с остервенением непонятно зачем. А неподалеку в курилке сидят веселые беззубые зэки. И кто-то из них кричит. — Ты че, Снегирь, в передовики записаться хочешь? — Так УДО все равно не дождешься. — По твоему сроку УДО не дают. И другой голос. — Хочет быть передовиком, пущай. Главное, чтобы не в активисты. А то его быстро научат хором петь. И все рассмеялись. Им было весело. Им было за что страдать. А может, они и не страдали вовсе. Но все это уже позади. Все это осталось там же, где сирийские пустыни, жара и мокрое от пота тело под бронежилетом. Постоянная жажда и скрип песка на зубах. Десантирование с зависшего на 6-метровой высоте вертолета, по обшивке корпуса которого бьют из автоматов боевики. Но до них почти полкилометра. А значит, есть время рассредоточиться и встретить их метким прицельным огнем. Приоткрылась дверь гаража, и внутрь ворвался розовый свет вечернего солнца. — Это я! — прозвучал нежный женский голос. Алексей скинул с себя старое ватное одеяло, приподнялся и опустил ноги на дощатый пол. Валя Соболева, бывшая одноклассница, смотрела на него и улыбалась. Теперь на ней было короткое синее в мелкий горошек платье, демонстрирующее ее стройные ноги и талию, перетянутую широким кожаным поясом. В руках у Вали была большая клеенчатая сумка из супермаркета. «Я вот решила тебя навестить», — объяснила она свое появление. «Не знала, где тебя искать, пришла сюда и, наконец, тебя увидела». «Виделись уж сегодня», — напомнил он. «Я же к вам заходил. Да мы и поговорить не успели. Я так растерялась. Ты спросил про Милану, я ответила». Но, если честно, то я не знаю, где она и что с ней. Валя подошла и чмокнула Алексея в щеку. — Я тебе немного еды принесла. Соболева начала выставлять на стол пластиковые контейнеры. Еды было много. Нарезки сыров и сырокопченых колбас, лосось холодного копчения, салат с креветками, банка зеленых оливок и свежие помидорчики черри. — Не надо! — начал отказываться Снегирев. — У меня есть вроде. — Вот именно, вроде! — возмутилась бывшая одноклассница. — Надо ведь по-человечески отметить твое возвращение. Жалко, Екатерина Степановна не дожила. Как ее любили все. А ведь я одна ее пришла хоронить. — Что, вообще никого не было? — прошептал Алексей. — Ваня мне сказал, что было много народа. На самих похоронах из нашего класса только я, а из учителей никого. Соседи ваши еще пришли. Мама Насти и ее отец, то есть отчим. Что странно, потому что он на тебя так наезжал тогда, больше всех бочку катил. Потом была Чернова, у которой я теперь работаю, но она тогда еще редакторшей была. Еще несколько женщин, которых я не знаю. Я потом через день снова пришла и увидела возле могилы Васю Колобка, но не в ментовской форме, а по гражданке, и Ванечку Жукова. Ваня так рыдал, что невозможно было смотреть. Я со стороны за ним наблюдала и тоже начала реветь. Даже не ожидала от себя. В голос ревела, стонала даже. Колобок подошел и утешать начал. Потом мы бутылку взяли, то есть Колобок с собой принес. Там же, на кладбище, мы нашу любимую учительницу и твою маму помянули. Потом Колобов мне адрес твой колонии дал. Я стала тебе писать, но ты не отвечал. Не доходили мои письма? — Все дошли, — признался Алексей. — Все два. Я хотел ответить и попросить мне не писать больше, но потом решил, что тебя это не остановит, а потому решил просто не отвечать. — Не остановила бы. Я хотела к тебе на свиданки приезжать. Валентина достала из своего пакета бутылку водки. — Давай за твое освобождение, а потом Екатерину Степановну помянем. — За меня не надо. Что было, то было. А то, что меня освободили подчистую, то за это надо Васю Колобова благодарить и Ванечку Жукова. Ваню особенно. Это он по большим московским кабинетам со своими юристами ходил, добивался правды. Валя наполнила водкой стакан, стоящий перед Алексеем. Потом достала начатую бутылку ликера «Бейлис» и наполнила свой стакан на треть. — Правда, может, и есть на свете, — вздохнула она. — Но для нас с тобой справедливость наступит, когда этого гада найдут и раздавят. — За маму! — негромко произнес Алексей и осушил свой стакан полностью. Валентина подала ему бутерброд с колбасой, а потом на вилке маринованный огурчик. Только после этого она сделала маленький глоток ликера. Поставила стакан, облизнула губы и вспомнила. — Еще за тебя просил сам Локтев. — Николай Захарович? Ему-то это зачем? — не поверил Снегирев. — Так его Чернова, на которую я теперь работаю, умоляла. Светлана Петровна его любовницей была. Ты разве не знал? Может, и сейчас они... Хотя Николай Захарович уже старый, ему за 60 давно, и он больной. Но все шептались про их связь. И муж ее знал, потому и сбежал от нее. И алименты ей не платил, потому что считал, что это не его дочка, а Николая Захаровича. И не он один так думал. У меня мать тоже на кирпичном вкалывала, в заводской столовой. Так она рассказывала, что Светлана Петровна очень симпатичной когда-то была, высокая, худенькая. Вот Николай Захарович и увлекся. — Не знаю, — покачал головой Снегирев. — Мне Ваня с самого начала письма слал, мол, так не оставим, будем за тебя биться. — Да кто такой Ванька и кто такой Николай Захарович Локтев, ты сам подумай, у кого возможности больше? — У Вани больше. Только он просил никому об этом не говорить. Но Ваня — большой человек и сын большого человека. Его отец руководит нефтегазовой компанией. Ванька здесь, в Глинске, с дедушкой жил, как ты помнишь, а мать его работала в Москве, в частном доме трудилась. Ее туда мой отец сосватал, мол, хорошие люди платить будут много. Ну и хозяин очень быстро в нее влюбился. Его собственная жена была больная, то есть вообще она умирала. Вот девушку-медсестру из Глинска и взяли в богатый дом ухаживать за умирающей. И так получилось, что та женщина сама упросила молодую сиделку не бросать ее мужа. Бывает и такое. Вот так на свет Ванька и появился. Сейчас его мама и отец расписались официально. Давно уже. Еще до того, как Ваня в Москву учиться уехал. С ними жил и продолжает жить. Хотя сейчас он больше в Сибири сидит, откуда они нефть и газ качают. Теперь Иван в компании отца вице-президентом. И мой отец там же работал, занимался геологоразведкой, пока не разбился с вертолетом вместе. Снегирев взял из руки бывшей одноклассницы стакан и посмотрел на его содержимое. — Что-то ты мне помногу наливаешь. — Так это за маму пили. — Сейчас за отца твоего. Алексей кивнул и выпил залпом, после чего поморщился и прижал к носу тыльную сторону ладони. — А помнишь, как мы с тобой после последнего звонка сюда прибежали? — напомнила Валя. — Только ты и я. У нас была бутылка сухого, и мы ее по очереди из горлышка. Закуски не было никакой, и ты также занюхивал ладошкой, а потом мы целовались. Не помню, как вино пили, помню, а что целовались? Не помнишь, и ладно. Шахова тогда сразу после торжественной части сбежала. Ее Костя Локтев ждал на джипе. — Все, — остановил ее Алексей, — забыли про это. — Так я и не помню, просто к слову пришлось. А ты закусывай лучше. Когда хоть последний раз ел? Вчера в поезде попутчица угостила. Узнала, что я освободился, сбегала в вагон ресторан и принесла чего-то, картошки, жареные котлеты. У нее сын тоже сидит. Она как раз со свиданки с ним возвращалась. Он за драку сидит, то есть за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Что-то у меня голова закружилась, я же вообще не пью. — А ты ложись! — шепнула Валентина, обнимая его и укладывая на диван. — Ложись, а я тебя одеялком укрою. Лешка закрыл глаза, почувствовал, как бывшая одноклассница ложится рядом, как она обнимает его, но только на ней почему-то уже нет никакой одежды. — Валька! — попросил он. — Дай мне поспать немножко. — Хорошо, хорошо! — прошептала она, стаскивая с него футболку. — Ты спи и ни о чем не думай. Но думать надо всегда, а не только, когда работаешь у пилорамы или стоишь дневальным по отряду. А то начнешь считать годы, месяцы и дни, представляя, сколь же тебе осталось. А так и свихнуться можно. Соболева дышала тяжело и часто, шептала что-то, касаясь губами его уха. Затем стала стонать, вонзая ногти в его плечи. Потом он сидел на диване и ел оливки, доставая их пальцами из банки. Голая Соболева лежала, положив голову на его колени. — Я же, Лешенька, тебя давно люблю, со второго класса люблю. Но ты все на Миланочку свою глядел, а я ее так ненавидела, ты бы знал, а она меня лучшей подругой считала. — Успокойся! — Алексей погладил ее по голове. — Не считала она тебя лучшей подругой, у нее вообще подруг не было. — Это правда, она себя королевой мнила. И когда начались нападения на девушек, она сказала, и не только мне, «Это на меня идет охота». Я ответила, мол, «Кому ты нужна?» Но напали и на нее, и на меня. Про нее я не знал. Все девочки из календаря подверглись насилию, причем не только у нас в Глинске, но и в других городах. Этот гад знал, куда все разбежались. Менты не могли понять, откуда у него такая информация. А потом уж ты подвернулся, потому что кто-то сказал, что красный мотоцикл и черный шлем на голове. А еще нож нашли в этом самом гараже и платье этой соседской девочки. Потом сказали, что ты сознался. Я не сознался, хотя меня ломали на это. Местный адвокат Вальцен советовал взять вину. Тогда он договорится со следствием и с судом, чтобы назначили минимальный срок. А потом Жуков прислал другого адвоката, и его тоже начали запугивать. И на Настю давили, мол, это сосед твой сделал. Уже доказано, тебе надо только опознать его. Но она ни в какую. Соболева приподнялась и обняла Лешку за шею. Я всегда знала, что ты моя судьба. Мы даже в классном журнале рядом стояли. Сначала ты, а я следующая за тобой. После меня Устинова, Цимбал и потом уж Шахова. Вот такой алфавит получается. Я сидел с одним филологом или философом, тихий такой человек. Он, как там говорят, взял на себя шубу с клином, то есть вину за чужое преступление. Его жена убила своего любовника, а он сказал, что это сделал он. Следователь его пытался урезонить. Ты что, мол? Куча свидетелей говорили, что он во время убийства был в другом месте, лекции читал, но он уперся. Получил 10 лет, полсрока отсидел. А жена за это время распродала все его имущество и укатила в Америку. Детей у них не было. Но я не об этом. Он мне сказал, что славянский алфавит — это самая древняя молитва. Ее дети читали. Когда древний учитель в далекой русской древности заходил в избу, в смысле, в класс заходил, дети вставали, приветствовали его и читали перед началом уроков эту молитву. «Аз», «Буки», «Веди», «Глагол», «Добро», «Есте», «Живите», «Земле», «Иже», «Како», «Люди», «Мыслите», «Наш», «Покой», «Слово», «Твердо», «Ук», «Рцы», «Ферт» и так далее. А переводится на современный язык так. «Я знаю буквы. Речь — это достояние. Живите на своей земле. И, как все люди, знаете, она наш мир, и закона этого держитесь твердо и постигайте свет сущего». Валя обхватила его шею двумя руками и прижалась к его телу. «Какой ты умный! Я тебя так люблю!» Алексей заснул только под утро. В щель под дверью вместе с утренней прохладой пробрался первый свет. Валентина встала с диванчика, начала одеваться. Он закрыл глаза, чтобы не стеснять ее. Но ее ничего не стесняло. Она наклонилась и поцеловала его закрытые глаза. Поцеловала и шепнула. «Лучшая ночь в моей жизни. Спасибо, любимый». Ее шаги прозвучали по дощатому полу. Противно скрипнули металлические гаражные двери. Тяжесть навалилась на Лешку. не давая ему пошевелиться. Он провалился в небытие, и вдруг, возможно, не сразу, а через несколько минут или через целую вечность, услышал шуршание шин, проехавшей мимо гаража машины. Чирикнули проснувшиеся воробьи, снова скрипнули гаражные двери, кого-то принесло на крыльях утреннего ветерка, что-то невесомое коснулось его щеки. И детский голосок, залетевший из чужого сна, прошептал в Лёшкино ухо: «Не убивай меня больше!» Он тут же открыл глаза и увидел темно-синюю бабочку, порхающую возле его лица. Бабочка с рассыпанными по крыльям мелкими звездочками зависла над столиком с рассыпанными на нем оливками, а потом полетела к свету, к неплотно прикрытой двери, за которой было лето и короткая бабочкина жизнь.